Глава первая. Ее звали Джулия, и когда 30 апреля загорелся весь этот сыр-бор, я ничуть не сомневался, что она мертва. Собственно, отсюда все и пошло. Я наткнулся на растерзанный труп и уничтожил собакоподобное чудище, которое посчитал убийцей. Мы с Джулией любили друг друга, и, строго говоря, началось именно с этого, задолго до всего остального. Но, возможно, мне следовало больше ей доверять. Возможно, не стоило вести ее на ту прогулку в тенях, после которой она принялась все отрицать, отдалилась от меня и темными путями попала в студию Виктора Мелмана, скверного оккультиста, которого мне позже пришлось убить. Того самого Виктора Мелмана, который, в свою очередь, оказался пешкой Люка и Ясры. Теперь обнаруживается, возможно, что я зря себя корил за то, что, мне казалось, я совершил, ибо, похоже, на самом деле ничего такого я не совершал. Почти. Я, так сказать, выяснил, что я не виновник тогдашних своих поступков. Вонзив нож в бок загадочному колдуну маски, который некоторое время меня преследовал, я обнаружил, что под маской скрывалась Джулия. Мой сводный брат Джард, который пытался прикончить меня дольше и настойчивее всех остальных, подхватил ее, обернулся чем-то вроде ожившего козыря, и они оба исчезли. Я бежал, а вокруг горело и рушилось цитадель четырех миров. Упала балка, я отскочил вправо и оказался в западне засыпавшейся каменной кладки и пылающих стропил. Мимо пронесся темный металлический шар, растущий на лету. Шар врезался в стену и прошиб ее, оставив дыру, в которую можно было прошмыгнуть, чем я не преминул воспользоваться. Оказавшись по другую сторону, я, используя логрусовые отростки, опрокинул кусок стены нескольких стражников, затем обернулся и крикнул. «Мендер!» «Тут как тут!» — раздался из-за моего левого плеча его мягкий голос. Я повернулся и увидел, как металлический шарик, отскочив от земли, прыгнул в протянутую руку Мендера. Он отряхнул с черного одеяния пепел, провел рукой по волосам, потом с улыбкой взглянул на горящую крепость. «Обещание, данное королеве, ты сдержал», — заметил он. «И, кажется, больше тут тебе делать нечего. Идем?» «Ясра по-прежнему там», — ответил я, выясняя отношения с Шару. «Я думал, ты закончил с ней?» Я покачал головой. «Она знает еще многое, чего не знаю я, многое, что может мне понадобиться». Над стражем взвился огненный столб, замер на мгновение и принялся громоздиться выше. «Об этом я не подумал», — произнес Мендер. «И, похоже, крепко втемяшилось овладеть фонтаном. Если выдернуть ее отсюда, фонтан останется за Шару. Это важно?» «А если не выдернуть, Шару может ее убить». Мендер пожал плечами. «Сдается мне, она с ним справится. Хочешь пари?» «Может, ты и прав», — сказал я, глядя на пламя, которое, еще помедлив, вновь устремилось ввысь. «Похоже на нефтяную скважину. Надеюсь, победитель сумеет его заткнуть. Если будет победитель. При том, как все тут разваливается на куски, они оба долго не протянут». Мендер хохотнул. «Ты недооцениваешь защиту, которой они себя окружили. Сам знаешь, как трудно одному волшебнику убить другого чисто чародейскими средствами. Однако в том, что касается инерции материального мира, ты прав. С твоего позволения». Я кивнул. Мендер быстрым взмахом руки бросил металлический шарик через ров к пылающему зданию. Шарик запрыгал, словно вырастая в размерах при каждом ударе. С каждым ударом звук усиливался и напоминал звон цимбалов, что совершенно не соответствовало ни его массе, ни скорости. Шар влетел в озаренные огнем колеблемые руины ближнего края стражи и на несколько мгновений скрылся из виду. Я уже собирался спросить Мендера, что происходит, когда огромная круглая тень промелькнула в дыре, через которую я спасся. Пламя, кроме огненного столпа из разбитого фонтана, стало опадать, в крепости что-то глухо зарокотало. Спустя мгновение совсем уже исполинская тень мелькнула вновь, рокот усилился, я почувствовал, как дрожит земля под ногами. Стена рухнула. Вскоре обвалилась часть другой стены. Сквозь пыль и дым я отчетливо различил нечто вроде огромного шара. Языки пламени были подавлены. Логрусово зрение все еще позволяло мне мельком замечать струящиеся силовые линии между ясрой и шару. Мендер протянул руку. Через минуту металлический шарик скачками направился в нашу сторону. Мендер поймал его в ладонь. «Идем обратно», — сказал он. «Жалко будет пропустить финал». Мы вошли через пролом, благо их было много. В одном месте стена, рухнув, засыпала ров, перейти его не составило труда. Я потратил одно заграждающее заклинание, чтобы спроводить подальше перестроившееся было войско. За обломками стены стояла ясра, спина обращена к огненному столпу, руки воздеты. Струйки пота раскрасили закопченное лицо под зебру, сила потоком текла сквозь ее тело. В футах в десяти выше висел шару с багровым лицом и словно бы свернутой шеей. Непосвященному могло показаться, что он дивным образом левитирует. Логрусово зрение показало мне силовую линию, на которой был подвешен шару, жертва того, что, по-моему, можно определить как магическое линчевание. «Браво!» — похвалил Мендер, тихо и неспешно аплодируя. «Видишь, Мерлин, я бы выиграл пари». «Ты всегда лучше моего оценивал способности», — признал я. «И клянешься служить мне?» — донесся до нас голос ясра. Шару шевельнул губами. «И клянусь служить тебе», — выговорил он. Она плавно повела руками вниз. Силовая линия, державшая чародея, начала удлиняться. Шару повис над растресканным полом башни. Ясра повелительно взмахнула левой рукой. Такой жест я как-то видел у дирижера, обращенного к духовым инструментам. Из фонтана вырвался сгусток пламени, пал на чародея и, стекая с него, ушел в землю. Эффектно, хотя я и не совсем понял, зачем. Шару медленно снижался, словно кто-то в небесах спускал наживку крокодилам. Когда ноги его коснулись земли, я сочувственно затаил дыхание. Сейчас натяжение удавки ослабнет. Но не тут-то было. Пол, словно голограмма, пропустил ноги шару. Чародей ушел в землю по щиколотку, потом по колено и продолжал погружаться. Я уже не мог бы сказать, дышит ли он. С губ ясры слетало тихое летание команд, и от фонтана то и дело отрывалось пламя и заливало шару. Тот ушел по грудь, потом по плечи. Когда на поверхности осталась одна голова, глаза приоткрылись, однако по-прежнему смотрели бессмысленно. Ясра вновь взмахнул рукой. Движение прекратилось. «Отныне ты страж фонтана», — объявила она. «И покорен мне одной. Признаешь ли ты это?» Потемневшие губы мучительно шевельнулись. «Да». «Иди же и запруди огонь», — приказала Ясра. «Приступай к своему служению». Голова как бы кивнула и тут же начала погружаться дальше. Через мгновение на поверхности остался лишь пушистый хохолок, однако вскоре исчез и он. Силовая линия растворилась в воздухе. Я прочистил горло. Ясра опустила руки и с легкой улыбкой обернулась к нам. «Он жив или мертв?» — поинтересовался я и добавил. «Просто академический интерес». «Точно не знаю», — отвечала Ясра. «По-моему, и то, и другое. Как и мы все». «Страж фонтана», — произнес я. «Увлекательная работа». «Занятнее, чем служить вешалкой», — заметила она. «Это бесспорно». «Ты полагаешь, я тебе что-то задолжала за возвращение нынешней позиции?» Я пожал плечами. «Если честно, мне и без этого есть о чем подумать». «Ты хотел покончить с враждой», — продолжала она, — «а я вернуть себе это место. Я по-прежнему не питаю добрых чувств к Амбру, но готова признать, что мы квиты». «Меня такой счет вполне устраивает», — отвечал я. «Опять же, есть человек, который не безразличен нам обоим». Ясра с минуту глядела на меня сузившимися глазами, потом улыбнулась. «Насчет Люка не тревожься». «Я не могу не тревожиться. Этот мерзавец Далт...» Она по-прежнему улыбалась. «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» — спросил я. «Много всего». «Не хочешь поделиться?» «Знание — ходовой товар», — заметила она. Земля под ногами легонько задрожала, огненный столб всколыхнулся. «Я предлагаю помочь твоему сыну, а за это ты продаешь мне информацию. С чего мне следует начать?» — полюбопытствовал я. Она рассмеялась. «Если б я считала, что Ринальдо нуждается в помощи, — сказала она, — то была бы сейчас рядом с ним. Кажется, тебе будет легче ненавидеть меня, если ты поверишь, что я лишена даже материнских чувств». «Эй, мы, кажется, условились, что квиты». «Что не мешает взаимной ненависти», — ответила она. «Да ладно, леди. Кроме того, что ты год за годом пыталась меня убить, у меня нет никаких претензий. Так случилось, что ты мать человека, которого я люблю и уважаю. Если он в беде, я хочу ему помочь и предпочел бы с тобой не ссориться». Пламя упало футов на 10, вздрогнуло, упало еще. Мендер прочистил горло. «У меня есть отличное кулинарное заклинание», — сказал он, — «на случай, если кто-то проголодался от недавних трудов». Ясра улыбнулась почти кокетливо и, могу поклясться, стрельнула в Мендера глазами. «Разумеется, его седая шевелюра впечатляет, но не думаю, что кто-то назвал бы его красавцем. Никогда не понимал, что женщины находят в Мендере. Я даже как-то проверял его на предмет соответствующих чар. Пусто. Видимо, тут магия другого порядка». «Замечательная мысль», — сказала Ясра. «Если возьмете остальное на себя, я позабочусь об интерьере». Мендер поклонился. Пламя опало совсем и ушло в землю. Ясра крикнула незримому стражу Шару, чтоб так и оставалось, и повела нас к лестнице вниз. «Подземный ход», — пояснила она, — «в более цивилизованные края». «Мне подумалось, — заметил я, — что кого бы мы ни встретили, они, скорее всего, останутся верны Джулии». Ясра рассмеялась. «Как были верны мне, а до того Шару? Они честные служаки и привязаны к месту. Им платят, чтоб они защищали победителей, а не мстили за побежденных. После обеда я официально вступлю во владение, и они будут служить верой и правдой до прихода следующего узурпатора. Осторожней на третьей ступеньке, камень шатается». Она повела нас дальше в туннель. По моим прикидкам, мы двигались на северо-запад, в направлении цитадели, которую я обследовал в прошлый раз. Тогда-то я и спас Ясру от маски Джулии и принес в Амбр, где ей какое-то время пришлось служить вешалкой у нас во дворце. В туннеле стояла кромешная тьма, но Ясра наколдовала светящуюся точку, и та ярким блуждающим огоньком поплыла перед нами в сыроватый мрак. Пахла затхлостью, по стенам висела паутина. Пол был земляной, только посредине туннеля лежали отдельные каменные плиты, по ним мы и ступали. Там и сям попадались лужи стоячей грязной воды. В воздухе и по земле шныряли темные существа. Я-то в огне не нуждался. Мои спутники, наверное, тоже. Знак Логруса даровал магическое зрение, так что для меня все вокруг словно наполнилось слабым серебристым свечением. Заодно это зрение помогает вовремя распознать колдовство, потому-то я его и сохранил. Тут могут быть ловушки заклинания. Да и Ясре рановато доверяться совсем уже без оглядки. Краем глаза я видел такой же знак и перед Мендером, который, насколько мне известно, никогда не страдал легковерием. Что-то туманное и похожее на образ парило перед Ясрой, замыкая круг настороженности. А впереди порхал огонек. Мы обошли составленные друг на друга бочки и оказались во вместительном винном погребе. Через 6 шагов Мендер остановился и бережно взял с левой полки пыльную бутыль. Провел краем плаща по наклейке. «Ух ты!» — воскликнул он. «Что такое?» — осведомилась Ясра. «Если оно не испортилось, я смогу устроить под него незабываемую трапезу». «Вот как? Тогда лучше для верности захватить еще несколько. Они стояли тут еще до меня, возможно, даже до Шару». «Вот, Мерлин, держи», — сказал Мендер, вручая мне две бутылки. «И поаккуратнее». Он внимательно обследовал полку и выбрал еще пару бутылок, которые понес сам. «Теперь я понимаю, отчего эта крепость вечно в осаде», — заметил он Ясри. «Зная я про этот погребок, может, и сам вознамерился бы рискнуть». Она потянулась и ухватила его за плечо. «Есть более простые способы добиться желаемого». «Я запомню», — откликнулся Мендер. «Надеюсь, ты поймаешь меня на слове». Я откашлялся. Ясра нахмурилась и отвернулась. Следом за ней мы вошли в низкую арку и поднялись по скрипучей деревянной лестнице в просторную кладовую. За кладовой оказалась громадная безлюдная кухня. «Вечно эти слуги куда-то запропастятся в самый нужный момент», — заметила Ясра, окидывая взглядом помещение. «Без них обойдемся», — сказал Мендер. «Покажите мне место, где будем обедать, а я уж управлюсь». «Отлично», — воскликнула она, — «тогда сюда». За кухней начиналась анфилада комнат, и за ней — лестница. Мы поднялись напролет. «Ледники?» — спросила Ясра. «Лавовые потоки? Горы? Или бурная морская пучина?» «Если речь идет о выборе антуража», — сказал Мендер, — «я бы предпочел горы». Ясра провела нас в длинную узкую комнату, и мы, распахнув ставни, узрели зубчатую горную гряду. Вдоль всей соседней стены тянулись полки, было холодно и немного пыльно. На полках теснились книги, письменные приборы, кристаллы, лупы, пузырьки с краской, простейшие колдовские инструменты, микроскоп, телескоп. Середину комнаты занимал стол, уложенный на козлы доски. Вдоль стола размещались длинные скамьи. «Сколько займет готовка?» — спросила Ясра. «Минуту-две». «В таком случае я предпочла бы сперва привести себя в порядок. Может быть, и вы?» «Отличная мысль», — объявил я. «Верно», — подтвердил Мендер. Она отвела нас в соседние, вероятно, гостевые покои и оставила в компании мыло, воды и полотенец. Мы договорились встретиться в узкой комнате через полчаса. «Думаешь, она затевает какую-нибудь пакость?» — спросил я, стягивая рубаху. «Нет», — отвечал Мендер. «Льщу себе, что эту трапезу она упустить не захочет. Как, впрочем, и случай показаться нам во всей красе после того, как мы долго видели ее, так сказать, в довольно неприглядном виде. А возможность посплетничать, что-нибудь выведать?» Он покачал головой. Ты прав, что не доверял ей раньше и, возможно, не будешь доверять впредь. Но, насколько я могу судить, эта трапеза станет передышкой. «Ловлю тебя на слове», — заметил я, облившись водой и намылившись. Мендер криво усмехнулся и, прежде чем заняться собой, наколдовал штопор и открыл бутылки, чтоб немного подышали. Его суждениям я доверял, но знак Логруса на всякий случай оставил. Вдруг придется сражаться с демоном или отпрыгивать от падающей стены. Демон так и не появился, стена не рухнула. Я пошел в гостиную и стал наблюдать, как Мендер преображает ее несколькими словами и движениями рук. Козлы и скамьи исчезли, их сменил круглый стол и кресло без подлокотников, расставленные так, чтобы с каждого открывался вид на горы. Ясры пока не было. Я прихватил две бутылки, которые Мендер нашел наиболее подходящими к случаю. Я собирался водрузить их на стол, но тут Мендер наколдовал вышитую скатерть с салфетками, тонкий китайский фарфор, казалось, его расписал сам Миро, изящные серебряные приборы. С минуту он обозревал результат, потом убрал приборы и наколдовал комплект с другой чеканкой. Обошел стол, придирчиво разглядывая натюрморт под разными углами и мурлыча себе под нос. Я шагнул было поставить бутылки, но в этот миг посреди стола возникли плавающие в хрустальной вазе цветы. Я отступил на шаг. Появились хрустальные кубки. Я угрожающе засопел. Мендер как будто впервые меня заметил. «А, ставь сюда, Мерлин!» Возле моего левого локтя возник поднос черного дерева. «Пока дама не пришла, проверим вино», — добавил он и плеснул в два кубка рубиновой жидкости. Мы пригубили. Вино оказалось получше, чем у Бейли. Намного лучше. «Очень даже неплохо», — сказал я. Мендер обошел стол, подошел к окну и выглянул. Я последовал за ним. «Полагаю, где-то в этих горах скрывается в своей пещере Дейв. Мне почти стыдно вот так отдыхать», — сказал я. «Дел выше головы». «Может быть, их даже больше, чем ты подозреваешь», — заметил Мендер. «Считай, что не бездельничаешь, а перераспределяешь силы. Вдруг да узнаешь что-нибудь у нашей дамы». «Тоже верно. Интересно только, что...» Мендер повертел кубок в руке, отпил маленький глоток, пожал плечами. «Она многое знает. Может, сболтнет что-нибудь ненароком, а может, растает от внимания и захочет расщедриться. Смотри сам, как обернется». Я отхлебнул вина и из вредности мог бы сказать, что у меня зачесались большие пальцы к неприятностям. На самом же деле это поле Логруса сообщало, что по наружному коридору к нам приближается Ясра. Я не стал говорить Мендеру, уверенный, что и он чувствует. Просто повернулся к дверям. Он последовал моему примеру. Ясра была в длинном белом платье, спущенном с одного левого плеча и заколотом на другом бриллиантовой булавкой. В бриллиантовой же прямо-таки инфракрасной тиаре на блестящих волосах. Она улыбалась и распространяла благоухание. Я непроизвольно подтянулся и взглянул на свои ногти, убедиться, что они чисты. Мендер, как всегда, поклонился учтивее моего. Я почувствовал, что обязан сказать комплимент. «Ты весьма элегантна», — сообщил я, подчеркивая свои слова взглядом. «Не часто случается обедать с двумя принцами», — промолвила Ясра. «Я герцог западной марки, а не принц», — поправил я. «Я имела в виду дом Савалла», — ответила она. «Вы изрядно подготовились», — отметил Мендер. «Терпеть не могу нарушать протокол», — сказала Ясра. «По эту сторону я редко пользуюсь титулами хаоса», — объяснил я. «Жаль», — промолвила Ясра. «По мне в этом есть своя элегантность». Ты ведь примерно 30-й в череде престолонаследников. Я рассмеялся. «Даже такая сильная удаленность — преувеличение», — сказал я. «Нет, Мерл, это почти правда», — сказал Мендер. «С точностью до 2-3 человек». «Как такое может быть?» — спросил я. «Когда я в последний раз интересовался...» «Твой последний раз был слишком давно. Имели место еще несколько смертей». Он налил в кубок вина и предложил Ясре. Та с улыбкой приняла его. «Правда? Так много?» «За хаос», — сказала Ясра, подымая кубок. «Да волнуется он вечно». «За хаос», — подхватил Мендер, поднимая свой. «Хаос», — отозвался я. Мы сдвинули кубки, выпили. Меня обдало волной заманчивых ароматов. Я обернулся и увидел, что стол уставлен кушаньями. Ясра обернулась вместе со мной. Мендер шагнул вперед. По мановению его руки кресла отодвинулись, пропуская нас к столу. «Прошу садиться и позвольте подать первую перемену». Мы сели и не пожалели об этом. Несколько минут молчания нарушали лишь восхищенные замечания в адрес супа. Мне не хотелось первым начинать словесный поединок, и, похоже, мои сотрапезники испытывали сходные чувства. Наконец Ясра прочистила горло. Я поднял глаза и с удивлением заметил, что она нервничает. «Ну, как дела в хаосе?» — спросила она. «В данный момент хаотично», — отвечал Мендер. «Кроме шуток». Он задумался на мгновение, потом добавил со вздохом. «Политика». Ясра медленно кивнула, словно решая, спросить ли его о подробностях, которые он явно не рвется разглашать, потом передумала и повернулась ко мне. «К сожалению, в Амбаре мой кругозор был достаточно ограничен. Однако из твоих слов я заключила, что и там дела обстоят довольно хаотично». Я кивнул. «Хорошо, что Далт отступил. Если ты об этом. Но то была не настоящая угроза, просто лишняя головная боль. Кстати, о Далте». «Давай не будем». С обворожительной улыбкой перебила меня Ясра. «Я, собственно, хотела поговорить о другом». «Совсем забыл. Я тоже улыбнулся. Ты же его не жалуешь». «Дело не в этом», — промолвила она. «Далт был по-своему полезен. Просто это...» Она вздохнула. «Политика». Мендер рассмеялся, и мы вслед за ним. Жаль, я не догадался сказать это про Амбар. Теперь поздно. «Я не так давно приобрел картину», — начал я. «Художницы Полли Джексон. Нарисован красный 57-й «Шевроле». Мне страшно нравится. Сейчас картина в Сан-Франциско. Ринальдо тоже одобрил». Ясра кивнула, она смотрела в окно. «Вы оба вечно ходите по галереям. Да, он и меня таскал. Верю, что у него хороший вкус. Таланта нет, а вкус хороший». «Что значит «нет таланта»?» «Он прекрасно чертит, но картины ему не удаются». Я затронул тему живописи со вполне определенной целью, однако разговор внезапно свернул в другое русло. Впрочем, новая сторона, открывшаяся мне в люке, так меня заворожила, что я все-таки спросил. «Картины?» Я не знал, что он пишет. «Он пытался и не раз, но картин никому не показывает, они недостаточно хороши». «Тогда откуда ты знаешь?» «Я время от времени проверяю его комнату». «В его отсутствии?» «Разумеется. Право матери». Я поюжился. Вспомнилась горящая женщина в кроличьей норе. Но мне не хотелось говорить о своих чувствах и уводить разговор с начатой темы. Я решил вернуться к своей первоначальной цели.

Пусть обучит Джулию нескольким простеньким приемам и, расстравляя горе девушки, обратит его в жгучую ненависть. А там, когда дело дойдет до заклания, Джулия сама охотно перережет тебе глотку. Я поперхнулся чем-то, что при других обстоятельствах показалось бы очень вкусным. Возле моей правой руки возник хрустальный кубок с водой. Я отпил глоток, потом другой. «Ну, такая реакция в любом случае чего-нибудь достоит», — заметила Ясра. «Признайся, куда пикантнее, когда палачом становится бывшая возлюбленная». Уголком глаза я видел, что Мендер кивает, да и сам я не мог не согласиться. «Да, мщеница — высший сорт», — сказал я. Ринальдо тоже приложил руку. «Нет, к этому времени вас было уже не разлить водой. Я боялась, что он тебя предупредит». С минуту я обдумывал услышанное. Потом спросил. «И что же разладилось?» «Я не учла одного», — сказала Ясра. «У Джулии действительно оказался талант. Несколько уроков у Виктора, и она превзошла его во всем, кроме живописи. Черт, может, она и рисует, тоже я не знаю». Я спрятала туз в рукаве, а он начал собственную игру. Я поюжился, вспомнив разговор в Арбурхаус с Тиигой, которая тогда была Винтой Бейль. Она спросила меня, удалось ли Джулии развить способности, о которых та мечтала. Я ответил, что не знаю, что не видел никаких признаков. А потом вспомнил нашу встречу на стоянке у супермаркета и собаку, которой она велела сесть и которая, быть может, уже никогда больше не шевельнется. Это я припомнил, но... «И ты никогда не замечал проявления ее дарования?» — осведомилась Ясра. — Не совсем. Например, тогда в Баскин-Робинс, когда Джулия изменила вкус мороженого, пока стаканчик приближался к губам. Или когда без зонта осталась сухой в ливень. Ясра удивленно нахмурилась, сузила глаза. — Не понимаю. Если ты знал, то мог бы учить ее сам. Она тебя любила. Вы стали бы грозной командой. Я внутренне содрогнулся. Она была права. Я и впрямь подозревал, возможно, даже догадывался, но гнал от себя эти мысли. Не исключено, что я и спровоцировал ее дремлющие способности пресловутыми прогулками по теням своими телесными энергиями. «Все непросто», — отвечал я, — «и очень лично. Сердечные дела или вполне прозрачны, или совсем для меня загадочны», — промолвила Ясра. «Среднего, кажется, не дано». «Сойдемся на прозрачности», — сказал я. Когда я начал что-то замечать, дело уже шло к разрыву, и я побоялся пробуждать силы в бывшей возлюбленной, которая в один прекрасный момент захочет попрактиковаться на мне. «Вполне понятно», — кивнула Ясра. «Очень. Забавная ирония судьбы». «Весьма», — заметил Мендер и взмахнул рукой. «Перед нами возникли новые дымящиеся блюда. Пока вы не ушли с головой в беседу о хитроумных интригах и оборотных сторонах души, пожалуйста, отведайте перепелиной грудки в Мутон Ротшильд с гарниром из дикого риса и таликой молодой спаржи». Я своей рукой направил Джулию на этот путь, когда показал другие пласты реальности. И вдобавок оттолкнул от себя, потому что на самом деле я не настолько доверял ей, чтобы раскрыть о себе правду. Наверное, я не способен по-настоящему любить и доверять. Однако это я чувствовал и раньше. Тут есть что-то еще. «Это восхитительно», — объявила Ясра. «Спасибо.